Не смей так говорить. Все это началось благодаря тебе. Мы найдем способ все исправить. Мы одолеем Джуби и спасем всех. Ты нужен нам. Блондинка была решительно настроена. А да, поменялся цвет волос. Знала бы ты всей правды, подумал Панк. Нет, прости, но так будет лучше. Тут он поцеловал Курому. Та удивилась, распахнув глаза, однако ответила на поцелуй, но тут ее начали покидать силы, и она потеряла сознание. «Присмотри за всеми, не передумаешь, это был Кьюби, который вышел из-за дерева. Нет, во мне умерла вся надежда. Он положил девушку на землю. Если бы она умерла, то ты бы не стал нас освобождать, а уж тем более давать мне силы ребят, ну и ожерелье, конечно же». Он подошел к другу, положив ему руку на плечо. «Ты же самый ебанутый шиноби номер один, а я самый ебанутый зверь номер один, наш девиз, в жопу план, и ты думаешь, что это достойный конец команды, прости». Он убрал руку друга, «и ты». Тут он достал трехлепестковый кунай и всадил Наруто в сердце, но тот успел исчезнуть в черной вспышке. «Я не мог иначе». Примечание к части, рубрика «Песня», Slipknot, Before и Forget, 1, Курама. http://dataofhits.com/magist247629347 оригинал JPG 2 QB http://4imp.l/magist/6/psx/0list/JPG глава 49 проблемки глава 49 проблемки Курама, с добрым утром, ты чего так рано? Спустился со второго этажа того дома, что отгрохал Наруто, пока был с ребятами, но прошло уже несколько дней, и все никак не могли свыкнуться с тем, что он ушел, что он бросил их, но больше всех переживала она. Решила приготовить пасту алла царбонара, а ебать ты итальянец. Перемешивала она лапшу в кастрюле, а сама посудина была на улице, так как никакой утвари дома не было. А знаешь, что самое веселое, этот мудень, когда сделал съебатора по своим важным делам, шлюхам, не оставил нам ни гроша денег. И только вот вчера я смогла найти в твоей куртке несколько бабосиков, чтобы сходить в магазин, а магазинчик-то, блять, Пятерочка зовется, а-ля русский студент, выживу в любых условиях, где даже тараканы помрут. Там купила макарошки красная цена, такую же колбасню из блевотнины его бывших. Тут Мария и Сата поперхнулись воздухом. А вот соус, сука, пришлось брать мажорские остыря, мать ее, гуляем нахуй. Смотри, жрачка богов. Сначала нахуярила колбаски в мелкий кубон, жарила, как этот спермовоз своих ублюдин, до готовности, потом добавила наш охуевшей дорогой соус, остыря, как ты помнишь, мышь, блять, олигархи. Тут она доварила макароны и слила всю воду, к хуям собачьим, чё-то автор тоже злой, понеся все внутрь. Кьюби лишь смотрел и молчал, он понимал, что сестре сейчас совсем нелегко. Девушка поставила все на стол, жрать все, бегом. Никто не смел ей сейчас перечить, брошенная девушка, уже песос, а еще плюсы отвергнутая вообще распидоросит все в пух и прах. Ну так вот, содержимое сковороды, спросите откуда она взялась, Курама просто херачила по куску металла, вот и вышли посудины, откуда металл, спросите вы, идите в жопу, а, появился, все, не ебет, корче, все перемешалось в кастрюле с макарошками, макарошки алденти в соусе остыря с колбасками стругача года. Жрите на здоровье. Никто не сомневался в способностях Курамы, но вот продукты оставляли желать лучшего расклада на туалете, поясню, насральники. Если у нас есть дохуя эстеты, то приправьте петрушкой хуюшкой и укропом хуёпом. Ах, да, у нас же этого нет, ничего нет, ни грёбаного плана, ни Наруто, ни сил, ни хуя у нас нет. Тут она кинула сковородку в стену, которую все проводили взглядом, так как все жутко хотели жрать, особенно Рай, который уже был готов броситься за посудиной, но благо там ничего не было, а сама блондинка пошла на улицу. «Куда ты?» – спросил брат. «В монастырь, стану католической шлюхой, буду наслаждаться внебрачным сексом с моим черным еврейским парнем Мухаммедом, который работает в военной клинике абортов нацистов, да здравствует сатана, мать его». И тут она упала на колени и заплакала. «Почему он ушел? Почему?» Кьюби хотел было подойти к ней, но это сделала Сата. Уж ожидали даже Рая, но никак не ее. Демониса схватила девушку за плечи и начала трясти. «Да заткнись ты уже!» «Да, он нахуй свихнулся?» «Да, мы в полной беспросветной жопе, но мы воины, или где?» «Мы задумали план, который обязаны исполнить. В конце концов Кьюби достаточно силен, чтобы довести дело до конца, а ты и подавно, Так что возьми матку в кулак и пиздуй делать то, что мы лучше всего умеем. Надирать задницы. Тут она приподняла Курама, да и сама встала. И вы тоже, так обленились с Наруто, что он все делал сам, не просил у нас помощи. Я с Мари два раза была снаружи, первый раз при передаче, второй, когда нас выебали, как маленьких потаскух. Не знаю, как вы, а я уже хочу пересчитать кому-нибудь пару зубов. Она ударила кулаком в стену. Хоть я придерживаюсь тактики меньшего насилия, но вынуждена согласиться с ней, мы слишком долго сидели на жопе ровно. Поддержала порыв подруги Мари. Пора бы уже показать, из какого теста мы сделаны. Но тут все уставились на Рая, который стащил жрачку. Да вы задрали меня чмырить. В деле я, в деле. И тут же кинулся поглощать хавку. Я один из организаторов всего безумства, если уж идти в пекло, то до конца, в жопу план. Все засмеялись, спустя такой долгий период времени, так как уход Наруто повлиял на каждого, да и до того, как он покинул всех, было вообще не сладко. Узушия, Джирая, лови. Цунади зашла в кабинет мужа и кинула ему на стол письмо, с ней же зашла и Ханаби, которую усыновила Цунади после того, что произошло в Конохе. Оказалось, что у девочки отличный склад ума и она отлично считает, ну все-таки дела политические не для нее. Что там еще? Джирая был с похмелья, поэтому голова нереально болела, ну оно и понятно, потому как расклад сил был явно не в сторону Альянса. Глава селения развернул письмо и когда читал его, то лишь вздохнул, а потом на выдохе было слышно, да ебаный. Но это было сказано почти что про себя, ребенок как-никак в кабинете. Завтра мы отправляемся на встречу Каге в деревню Долин. Ясно. Это означало, что очень велик шанс нападения. Но тут в кабинет постучались. Входите. Здравствуйте, Джирая, Цунади, боюсь, что мы потеряли его. Это был Цучикаге, Кицучи, пис. Но тут он себя поправил, возможно еще и для этого Цунади таскала за собой Ханаби, но тут блондинка попросила малышку выйти, а сама поставила барьер. Дец, емкое слово, выжившие, к сожалению, только нам удалось бежать, ответила Курацучи. К сожалению, разве вы не должны были биться за деревню, возмутилась Цунади. Мы бы и так проиграли, скажите спасибо, что вообще к вам пришли, а не присоединились к Акацуке. Как же блондинка хотела ударить его, мало того, что бросил свое селение, ведь капитан не бросает свой корабль, а тут такое. Ты жалок, они бы все равно вас убили, но сейчас каждый на счету, скрестил руки перед собой Джирая. Завтра выдвигаемся на саммит большой семер, шестерки, но все же смог подстегнуть бывшего Каге, Академия Шиноби. После инцидента в Конохе, было принято решение, что все должны обучаться в Академии до 18 лет, и тренировки были гораздо жестче, чем раньше. Правда, после 14 лет каждый мог выбрать себе свое направление, но обязан был получить звание Генина. Чунин же давался после окончания Академии, ну, или за какие-либо заслуги, Джонина получила лишь лучшие из лучших. Примером тому была Конохо, которую разрушили, хотя в ней было множество джонинов. Теперь же это звание давали не за красивые глазки, таким образом Ами и Саски получили звание джонинов за то, что они отлично показали себя, остальные же остались генинами, тем самым эти двое стали кураторами в академии, тренируя остальных и практикуясь сами. Также задания выполняли все и вся, независимо от ранга. Как раз сейчас Ами и Саски проводили спарринг, стихия пламени, рев дракона, изо рта вырвалась мощная техника, которая спокойно могла разрушить пару-тройку зданий, но на поле стоял барьер. Саски ускорился с помощью стихии молнии и сумел избежать атаки, параллельно создавая свою излюбленную технику. Райтон, Чидари. Попытался он проткнуть свою подругу, но та использовала Сусана и откинула его куда подальше, а затем использовала на нем Аматерса. Я говорил, что они стали гораздо жестче, но Учиха успел увернуться, набивая серию печатей. Катон, огромный огненный шар, шарик размером с трехэтажный дом понесся на девушку, но та развеяла технику скелета и подпрыгнула, используя чакру ветра, дабы перепрыгнуть огонь, но как только она это сделала, то ее ждал Саске, атакующий ее мечом, намереваясь отсечь ей голову, но та успела подставить куна и сложить серию печатей одной рукой. Футон, воздушная бомба, между ними образовался разряженный воздух, а затем взрыв отправил брюнета в полет. Тот успел перегруппироваться и приземлиться на ноги, но тут ему прилетело по лицу двойной вертушкой, он упал на землю, а Ами приложила кунай к горлу. Проиграл. Ладно, сдаюсь. Поднял он руки в примирительном жесте, женская команда тут же начала хлопать, а парни поникли. «Саске, ты, бля, кто по жизни хуё-моё или кот-драчнушка? Ты еще ни разу не выиграл у Ами», — кричал Ли. «Я задолбался платить за бабёнок в кафе. Я уже реально на измене, ёпт, гопник активитит. Да просто в этой деревне уже не осталось бабусик, у которых ты тыбзишь деньги». Карин была счастлива, она ни разу не платила. «Ну что сказать, моя Ами умничка». Тут подошел Шон и хотел обнять ее, под неодобрительные взгляды, но она отвела голову в сторону. Эти двое уже почти как месяц мутят шуры-муры после одного инцидента. Флэшбэк. Ами и Саски стояли напротив стола у Зукаги, он вручал им джонинские жилеты, правда у обоих будто не было лиц, так как прошлой ночью они видели Наруто, как они подумали, но оба не были уверены до конца, однако этот незнакомец забрал плеер, что дико опечалило девушку. «За ваши заслуги перед деревней и перед Альянсом мы повышаем вас до джонинов и назначаем вас кураторами Академии. Поздравляю!» — улыбнулся Джирая, однако у ребят были другие мысли. «Да как такое может быть? Я ведь точно видела его, слышала. Он был настоящим, и плеер пропал, кому мог понадобиться, если не Наруто?» — думала Учиха, пока ребята покидали резиденцию. «Слушай, давай выпьем, мне бы это сейчас не помешало», — предложил брюнет. «Давай, ночь, что там мы переборщили?» И тут девушка блюет в ближайший мусорный бак, сама она была в конченную зюзю, поэтому добиралась до дому почти что ползком. Но тут на дороге стоял один паренек. «Ами, да я смотрю, ты хорошо так отметила». Это был Шон, который помог девушке подняться. «Давай я тебя провожу». «Спасибо». Но тут извержение произошло на обувь парня. «Мило». Так и добрались ребята до дому. По пути Ами решила поболтать. «Помню, мы с ним как-то так возвращались, было чудное время. Потом он сказал, чтобы я посмотрела вверх, на звезды, потому что был красивый вид. Ха-ха-ха. Я подумала, что же это на него нашло, Наруто и романтика. Ну это вообще никак не может быть, но все же я любовалась этим видом, а потом услышала, как льется вода. Этот дурень был в своем репертуаре, пока я смотрела на прекрасный вид. Он ссал на ходу, еще и меня держал, говоря, что смотри, смотри, вот это звезды. Ха-ха-ха-ха-хах. Как же я его любила, этого остолопа, который всегда умел удивить в любой ситуации». Так они и добрались до квартиры девушки. Парень завел ее и положил в кровать. Девушка была в полной отключке. «Возьми меня», — простонала девушка. Шон, не став терять времени, прильнул к ее губам. Девушка начала отвечать на него, углубляя язык в рот парня. «Возьми меня, Наруто», — уже увереннее сказала девушка, начав расстегивать брюки Шона. «Да, дорогая». Он понял, как воспользоваться ситуацией, начав ласкать грудь девушки, а второй рукой тереть клитор. Казалось бы, вот он секс, но тут Ами блеванула ему прямо в рот. Парень охуел от такого поворота, карма как-никак. Вот она и ответила, ему стало настолько противно, что он сам начал извергать лаву в углу комнаты. «Блять, теперь надо все это прибирать». На следующее утро. «Что за?» Девушка проснулась в объятиях Шона. «Что ты тут делаешь? Ты сама меня позвала», — ответил парень. «У нас что-то, что-то было», — спросила она. «Да, мы спали вместе». А затем он раскрыл одеяло и оба лежали голыми. «Ну я же не соврал, спали, хоть и по-обычному». Девушка же заплакала, а после взглянула на фотографию Наруто. «Забудь о нем, теперь у тебя есть я». А затем попытался поцеловать ее, но та отвернулась. «Ничего, я понимаю, что тебе надо свыкнуться». Ентов флэшбэк. С этого дня Шон рассказал всем о случившемся и стал ухлестывать за Ами, хотя та совсем не проявляла интереса. Да и всем не понравилось то, что сделала девушка. Хоть это было и неправдой, однако недавний инцидент с бесшумным проникновением Наруто снова взбаламошил мозг девушки. «Ты ли это был?» «Штаб Анбу. Ни для кого не секрет, что Анбу все-таки полезные ребятки, однако теперь это ранг носит те, кто сможет стать Хокаге. Лидером же Анбу стал Какаши, а в его подчинение вошли мало людей, такие как Шисуи, Итачи, Шизуни, Анка, Куринай, Асума, Гай и Югао. Короче, все старички. Амигакури. Несколько дней спустя Кисами подошел к Орочимару, который находился в своей лаборатории, проводя какие-то эксперименты. «Ты сделал то, о чем я просил», — начал один из мечников тумана. «Да, все в этом свитке». Он протянул его сокомандику. «Только вот, это образец, и я не знаю, как он себя поведет в полевых условиях. Большего и не надо». Тут акула покинул лабораторию, направляясь к выходу из башни. «Идем, Дидара, мы выдвигаемся на саммит, по пути захватим Муби». «Так кто твой информатор?» – спросил взрывчатый. «Есть один паренек, вчера, ты уже полгода держишься, никак не хочешь колоться». Анка допрашивала пленного, которого взяли после нападения на Канаху. Это была темная комната с одной лампочкой. «Говори». Тут она ударила парня молотком по лицу, выбив ему 3 зуба. Оттуда сразу хлынула кровь, да и само состояние парня было плачевно. «Может, хватит уже издеваться над пленным?» Тут в комнате появился еще один участник. «Кто ты?» Но тут незнакомец вышел на свет. «Шон». Но тут все тело девушки сковали с помощью какой-то техники. Затем парень подошел к Муби и развязал его. «Кисами Синси просил освободить вас, и чтобы вы ждали его возле деревни Долин», — рассказал парень. «Спасибо, чувак, я твой должник», — пожал он руку парню. «Но сперва, я хочу отплатить этой сучке. Развлекайся». А сам исчез в водяном вихре. «Ну что, сука, теперь-то мы позабавимся». Тут он взял нож со стола и всадил девушке прямо в бок, начав вырезать кусок мяса. Девушка закричала от боли, но тут парень схватил ее язык и отрубил его, изо рта хлынула кровь. А Муби тем временем всадил нож в икроножную мышцу, Анка упала на колени, затем парень взял огромный тесак и подошел к женщине, встав прямо перед ней. «Выкуси». Митараши уже попрощалась с жизнью, и парень всадил оружие прямо в голову женщине. «Ублюдина». Настоящее время. Кьюби и Ко. Два парня шли по проселочной дороге, один был одет в форму самурая, второй же в простом кимоно, юкату, или как там эта хуйня называется. Но тут ниндзя остановился. «Хан», — удивился второй, — «у Таката, кажется, у нас гости». Тут из кустов вышла компашка Кьюби. «Здравствуйте, ребят, я бы хотел поговорить с вашими съемщиками», — высказался рыжий. «А еще чего?» Тут один из них начал выпускать чакру своего хвостатого. «Никогда не будет легко», — высказался Рай. «А Мегакури? Как интересно, сразу 3 выплеска чакры хвостатых», — говорил про себя Мадара. «Так», — обратился он ко всем своим подчиненным, — «я, Зицу и Нагата отправимся за всплесками чакры возле деревни снов. Хидан Арачимару, Конан и Рин отправятся в деревню горячих источников». Затем он подошел к девушке и шепнул на ухо: «Повидаешь старого друга». Но потом крикнул всем: «Вперед, Узушия, Какаши. Прошу прощения, но мы зарегистрировали 3 всплеска мощной чакры, потенциально, джинчурики», — сказала Шизуне, забежав в кабинет Каге. «Пока никого не было дома, Хатаки подменял Узукаге. Тогда нужно выдвигать отряды, раз такое дело, то и я отправлюсь», — скомандовал Шиноби. «Позови сюда Ами, Саске, Асуму, Ан». Но ему не дали договорить, так как в кабинет вбежал подчиненный Хатаки. «Какаши-сенси, Анка-сан, она...» Тут сделал паузу. «Ее убили». Примечание к части. Глава переходная, поэтому разбавил шутками, мини-экшеном. «Как вы уже поняли, Наруто какое-то время не будет в фанфике, ибо он куда-то делся. Но скажу сразу, пару стычек не уступит даже битвам нашего кшника. Шон, http://1,785,498,390,438,60,937,847,817,449,ипек. Глава 50, срыв съезда. Глава 50, срыв съезда. Кьюби и Ко. Где-то около деревни скрытых снов, Хан и Утаката сразу перешли в наступление, атакуя ребяток, только вот они не учли, кто вышел против них, но об этом чуть позже, мои дорогие монитор-зрители, айподофилы и смартфонодрочеры, ну и, конечно же, мажоры-дмичеры. В последнюю категорию попадает и сам автор, но я же не больной ублюдок писать о себе в третьем лице, и вообще вам интересно, наверное, послушать о моей жизни, как меня зачали в оргии бомжей. Нет, ну и пошли в жопу. А там прикольная история, как мой отец взмахнул платком, на который он помочился, и тут же началась вселенская бомжемиска. Ничего не напоминает? Ах да, стыбжина. Ну ладно, тогда пиздобольству конец, и переходим к основным действиям. Двое джинчурики перешли в наступление. Брюнеточка тут же выпустила из своей трубки для мыльных пузырей. Нет, ну это вообще пиздец. Во-первых, парень одет как режиссер порнофильмеца, что особенно ценят те люди, у которых рука живет своей жизнью, так еще и трубка с мыльными пузырями, а пьет он детское шампанское, да трахает розового пони, наблюдая за своей красавицей-женой, которая похожа на мужика. Ладно, последнее, явно про меня, но все же, Кэрче, эти пузыри устремились прямо на ребяток, те уклонились без особого труда, однако на том месте, где они стояли, образовались кислотные ямки, прожигающие землю. В этот момент Хан на всей ему доступной скорости, что между прочим была нехило развита, да так, что даже Кьюби не мог за ней уследить. Он сразу достал свою катану и попытался разрубить Курому, но тут в дело вмешался Рай, который тут же подстроился под скорость Джинчурики, схватив пастью орудие мечника, зверь отправил того в полет, предварительно пустив мощный разряд, но как и ожидалось, нифига это не сработало. «Может, хватит уже, Какуау, Сайкин», — заговорил Кьюби. «Вразумите своих ребят и давайте уже поговорим». Тут тела захватили хвостатые, обращаясь к своему брату, который дядя, который сестра, непонятно Кэрче. Кьюби удивился пятихвосты, Курама, так же, как и его братец. «Они самые, поэтому успокойтесь, нам надо с вами поговорить», — сказала бывшая хвостатая. «Но почему в тебе больше нет той силы?» — спросил ее братец. «А Кьюби, в нем же». Почувствовал он чакру двух других. «Ах ты, ублюдок!» Тут же ринувшись в атаку, материализовывая шесть хвостов, превращаясь в демоническую форму. Этому же примеру и последовало пятихвостая, однако они оба не превратились в свои истинные формы. Тут же Кьюби набил серию печатей, а земля начала ходить ходуном. Стихия огня, гнев преисподней. Из земли вышла стена огня, которая огородила два лагеря. «Не лезьте, я сам с ними разберусь», — вставил лидер группы. «Как угодно». Курама взмахнула руками и пошла сесть на ближайший пенек. Этому же примеру последовали и остальные. Ну что ж, рыжего объяло белое пламя, а на его тело появились узоры. «Значит, с хвостами можно попрощаться, а следовательно и с моей маневренностью», — подумал про себя Яка и сорвался с места, отметив, что скорость передвижения колоссальная, а ловкости вовсе на запредельном уровне, как и реакция, потому как он смог увернуться от одного из хвостов, который пытался пробить его грудь. А Наруто оказался прав, очень даже удобно, нужно было пообвыкнуться. Попутно создал в руке мини-бомбу хвостатого и ударил точно в Какуа, да так, что та отлетела на приличное расстояние, но тут же другой хвост схватил парня за лодыжку и впечатал прямо в землю. Больно, но времени расслабляться не было, так как кислота была пущена прямо в место падения, но Кьюби быстро извернулся и прыгнул в воздух, набивая печати. Стихия огня, пламя хвостатого, огонь вышел не только изо рта, а из всех частей тела, обрушивая шквал ударов на хвостатых. Техника была очень мощной, поэтому ребят припечатало как надо, однако этого мало, чтобы сломить двух хвостатых, поэтому рыжий бросился вниз, вкладывая в кулак всю силу, что сейчас ему доступно. Сайкин успел уклониться, а вот второй не повезло, вся сила удара пришлась прямо на нее, образовывая кратер, а из точки удара вспыхнуло жаркое пламя, которое зацепило второго. Кьюби явно переборщил, потому как покров одного спал, и Хан остался лежать без сознания, его тут же подхватила Курама, дабы ненароком не убили. Даже Мари, Сата и Рай отошли подальше, так как силы ударов крушили все в радиусе нескольких сотен метров. Пока нападавший потерял бдительность, второй хвостатый пустил огромную волну из кислоты прямо на Кьюби, а следовательно и на команду. Высота была колоссальной, а все, до чего она касалась, превращалось в ничто. Парню ничего не оставалось, кроме как вложить всю чакру в ноги и подпрыгнуть, что сделала и Курама. Правда, вот Мари и Сата взлетели с помощью крыльев, подхватив Рая за лапы. Пока Кьюби был в воздухе, то успел с помощью песка создать несколько поверхностей для себя и сестры. Летать-то она не умеет. Какауа тоже могло зацепить, знаешь ли, — крикнул рыжий. Ничего страшного, лучше уж сдохнуть так, чем быть поглощенной. И тут же пустил огромную бомбу хвостатого прямо в оппонента, но Яка пустил всю свою чакру на руки и отразил удар, направив его в другую сторону. Гора, что была рядом, разлетелась в щепки. Пора заканчивать. Тут парень сократил дистанцию, навязывая ближний бой, удары сыпались одним за одним, но и противник контратаковал с помощью хвостов. Тем самым Кьюби успел подметить, что его ловкость никуда не делась, а даже улучшилась, поэтому его стиль боя, отработанный до идеала, стал еще лучше, ведь в тайджутсу с ним мало кто может потягаться. И Сайкин это прекрасно знал, что под натисками брата он долго не продержится, а следовательно нужно убирать дистанцию, но вот получилось ударить рыжего в живот, а затем создать мини-биджудама. Залп проходит в миллиметре от уха Кьюби, который зарядил свою руку огромной мини-бомбой, Сайкин попытался сбить его, атакуя хвостами, но парень был проворный и с легкостью уходил из-под атак, но вот прогремел взрыв, образовалась новая воронка. Когда дым рассеялся, то рыжий стоял целый и невредимый, а у Таката валялся в отключке, как два пальца. К нему сразу же подбежали ребята. «Ну что, проведем перенос?» Наруто как раз забыл артефакт с телами от Сацуки. Вставила свои 5 копеек Курама. «Да, но сначала нужно запечатать их силы во мне, ожерелье поможет снизить риск, да и потом у них останется мало чакры, чтобы навредить Джинчурике, Узушия. Итак, у нас чрезвычайная ситуация. Насколько нам известно, было 3 всплеска чакры хвостатых, плюс еще один очень мощный, поэтому я вас всех и собрал, вы лучшие боевые отряды, и как показывает практика, самые живучие». Слово на себя взял Шисуи, потому как Какаши был совсем не в духе, смертянка он перенес болезненно, а с учетом того, когда медики сказали, что она была беременна, то Седой впал в отчаяние, хотя и сумел собраться с духом. Скорее всего, деревня, скрытая в морозе, уже находится на месте всплеска, ровно как и Акацуки, но и шиноби деревни скрытых источников должны дать бой, поскольку там замечен всего 1 хвостатый, а 3 других всплеска совсем в другой стороне, то туда отправит менее опасных шиноби, значит шанс встретиться с кем-то крутым минимален. Поэтому группа со скиями отправляется туда в одиночку. По прибытии вы должны сгруппироваться с шиноби источников и дать отпор врагу, по возможности отбить деревню Мороза. Если операция пройдет успешно, то путь между Узушия и Кири будет максимально безопасным на данный момент. Он сделал паузу и оглядел всех присутствующих, а именно: Саске, Ами, Шон, Таюя, Пакура, Карин, Неджи, Ли, Кабута, Минма, Тимари, Канкура. После того, как Фуу и Минма добрались до Узушия, то Фуу сразу отправили на остров Гби, Нии и Роуши. А вот Минма оказалась талантливым шиноби, еще бы, отец сам желтая молния Канахи, что и передалось самой Минме, так как она в совершенстве владела полетом бога грома, а в стихии молнии могла потягаться с самим Какаши и Саске, поэтому сразу вошла в ударный отряд после того, как отмудохала Гая, который проверял ее. Также она сохранила тайну того, что Наруто жив. Все поняли задачу. «Да», — крикнули все хором и отправились в сторону источника силы. «Ну а мы», — обвел он взглядом Итачи, Гая, Какаши, Куринай, Асуму, Шизуни и Югао. «Поскольку Джирая сама на саммите, то дело берем в свои руки, поскольку всплеск 3 мощных очагов чакры, то деревня снов уже зашевелилась и отправила туда отряды, мы должны прийти в качестве подкрепления, пока не опоздали, поэтому движемся на всей допустимой скорости». Когда дело касалось речей, то Шисуи всегда подходил на эту роль. «Выдвигаемся», и все сорвались со своих мест. Деревня скрытых долин. Заседание началось. Вокруг круглого стола сидело 7 кагэ, правда уже 6, а под столом была шлюха, которая отсасывала у всех подряд, знают все такую игру. Ладно, нет там никакой шлюхи. В общем, сидели эти 7 рыцарей, да у всех были рожи, как будто они все делали кунимами джун. Но на самом деле ситуация была так себе, за столом сидели Джирая, представляющие Узушия или деревню, скрытой в водовороте, а по бокам от него стояли Ханаби, которая была ученицей Цунаде, ну и взяла она ее с собой. Да, вы уже догадались, кто стоял по другую сторону, жена Узукаги и по совместительству его советник. Забуза, Кири или деревня, скрытая в тумане, рядом стоял Чуджира, который стал правой рукой мечника, как-никак 2 мечника нашли друг друга. Даруи, Кума или деревня, скрытая в облаке, по бокам стояли Амои и Каруи. Кицучи, рядом с которым стояла Куроцачи, правда их деревня уже была захвачена, поэтому опустим этих ложков. Тон, лидер Тани или деревни скрытых снов, рядом с ним стояло 2 шиноби в масках и плащах. Энза, лидер Юми или деревни скрытых горячих источников, рядом с ним никого не стояло. Ну и последний, Джан, который и организовал это мероприятие, лидер Юги или деревня, скрытая в долинах. «Ну что ж, возьму первое слово на себя», — отозвался Тон. Был блондин со средней длины волосами, серым плащом и обычной одеждой ниндзя. Правда, его глаза были чисто серые, что выдавало его, как сильного шиноби. «Поскольку моя деревня единственная, кто сейчас в полную силу сражается на передовой, и я благодарен остальным за поддержку, однако нам с каждым днем сложнее удерживать натиски со стороны этих». Он пытался подобрать слова. «Твари, потому как, после того, как одного из наших зацепит одна из этих тварей, он начинает превращаться в одну из них, и скажу я вам, дело не из приятных, почти все наши лазареты залиты кровью, поэтому было введено правило на вход в деревню, а укушенных или раненых мы убиваем на месте, дабы они не превратились в этих тварей. Что касается альянса Акацуки, то мы уже очень давно не вели с ними бой, так как на нас все прет армия этих нежитей и недоангела-демонов, которые то и дело готовы сожрать наших ребят. Обрисовал ситуацию Каге. Нашу деревню вообще захватили, так что ваше положение еще неплохо, высказался Кицучи. А вы попробуйте сами выйти на поле брани с этими тварями, я посмотрю на вашу вверенную рожу, отозвался Тон. Ладно, заткнитесь, мы сюда нихуями мериться пришли, высказался Забуза. Самое выгодное положение сейчас у Узушиа, но и на них наседают эти твари, как и Акацуки, которые прорывают фланги, но никто же не ноет, да у нас немного другие боевые действия, нежели ваши, господин Тон. Но вот Кири прессует альянс Акацуки, мама не горюй, и каждый день мы им выдаем отпорную порцию пиздюлей, однако скоро наши ряды провалит защиту, поэтому нужно что-то думать. Вы правы, Кума поставляет войска на границе облака и снов, однако по пути ряды пустеют на 50, а может и больше процентов, так как засада всегда поджидает из-за мороза, и наших людей атакуют, однако армия там уже почти разгромлена, насколько я слышал, то в Юми сейчас объявился треххвостый, поэтому вы отправили свою свиту, господин Энза, спросил Даруи. Именно, там сейчас очень жарко, и насколько мне известно, туда уже прибыли Акацуки, поэтому был сформирован ударный отряд, вместе с войском, дабы отбить хвостатого и захватить деревню в морозах, отозвался Юми Каге. Да, из Узушия уже вышел ударный отряд вам в подмогу, вставила Цунаде. Какаши хорошо справляется, подметил Джирая. Но также стало известно, что были три мощные всплеска чакры в Тании, туда тоже направили ударный отряд наших лучших бойцов, дабы захватить хвостатых и отбить атаку Акацуки, которые стопроцентно там будут. Оперативно работайте, ребята, отозвался Тон. Ми, к нему подошла одна из свиты. Немедленно передай послание нашему генералу, пусть поможет ударному отряду Узушия. Но тут влетел ворон и сел прямо на Таникаге. Он прочел письмо и улыбнулся. А, уже не надо, ребята сами догадались. Я распоряжусь, чтобы отправили еще один отряд в помощь, отозвался лидер Юги. Не стоит, вы и сами знаете, какие ударные отряды у Узушия, да и вашим людям опасно проходит по полю битвы с этими тварями, а как мы знаем, в Узушия все больные, улыбнулся блондин. Есть такое, подметил Узукаге. Ладно, раз уж наши люди справятся, то перейдем-ка. Но тут крышу здания подорвали, затем и сам зал, в котором было собрание, подорвался, Юмикаге и Югикаге были погребены под обломками, так же как и Свитотана. Ну да, слил я неинтересных персонажей, нахуй они нам нужны, а на этих обломках стояли весьма интересные личности, которые вас заинтересуют. Мы вам не помешали, съязвил Кисами, у которого на мече свисал труп какого-то шиноби. Ты как раз вовремя. Забуза источал безумную жажду убийства и тут же кинулся за Кисами, а за ним и его свита из Чуджира. Все трое умчались в неизвестном направлении. Ну, думаю, что не стоит им мешать, у них там свои разборки, отозвался Дейдара, а сам достал два свитка. Ах да, подарочек от Рачимару. После этих слов Джирая и Цунади встрепенулись и догадались, что их друга раскрыли и скорее всего промыли ему голову. По вашим лицам, уже понятно, что вы поняли, о чем я говорю. Ну что ж, тут он развернул свитки, и из двух хлопков появилось два тела, один из них был второй Хокаге. Дедушка, удивилась блондинка, он самый. Тут же двойник второго набил серию печати, и весь зал наполнила вода, которая спустя некоторое время превратилась в лед. Однако все успели увернуться и выпрыгнуть наружу. Второе же тело было чем-то непонятным, в руки были воткнуты ножи, лица вообще не было видно, его будто и не было, одет капюшон, а на поясе какие-то бомбочки, которые сорвало это нечто и кинуло в группу Каге, прогремел огромной мощи взрыв, а всех раскидало кого куда. А Орочимару не врал, действительно сильная копия. Ханаби vs. Муби. Самый скучный бой, поверьте, расписывать его слишком сильно я не буду. Девочка очнулась, после того как потеряла сознание, однако это состояние длилось недолго, но тут в нее полетели множество кунаев, которые девочка отбила техникой вращением своего клана. С ней часто занимался Неджи, поэтому Хьюга была на довольно высоком уровне. Надо же, одна из двух выживших некогда великого клана Хьюга, злорадствовал Муби. Может, после того, как я разберусь с тобой, забрать твои глазки, а затем стал набивать серию печатей. Сдохни. Стихия воды. Водный хлыст. В руке парня образовался водный хлыст. Мать его, вот это поворот, не правда ли? В общем, техника направилась на девочку, но та ловко уходила из-под ударов, сокращая дистанцию, для одного трюка. И как только Муби оказался в зоне действия техники, 64 касания небес, прокричала она и ринулась на парня на запредельной скорости, рвя его танкицу в пух и прах. Когда техника была закончена, то парень стоял на месте, но никак не подавал признаки функциональности тела. Ханаби расслабилась, но это и сыграло с ней злую шутку, потому как Шиноби тут же достал кунай и всадил его прямо в сердце девочки. Думала, что руки больше поднять не смогу. Начал вертеть он кунаем в теле, а на глазах девочки был шок, так как она поняла, что сейчас умрет. Твой братец и то сильнее бьет. Но тут она вложила в свой последний удар всю мощь, что у нее была, и пробила грудную клетку парня, схватив его сердце, глаз за глаз, зуб за зуб, как говорится, а затем сжала его со всей силой. Сучка. Последнее, что смог сказать Шиноби. Оба упали замертво, а на земле стала расползаться кровь сражающихся. Хмырь, Куроцачи, Кицучи и Тон vs. Дейдара. Чутко поинтереснее, но тут нужно раскрыть перса, уж извиняйте, поверьте, каждый бой будет более эпичнее другого, а концовка, самая сладкая, думаю, вы уже знаете, кто в конце будет и какое месиво там будет, а пока потихоньку идем. Блондин восседал на своей любимой птичке, и как раз находился над компашкой троих людишек. Дейдара, предатель чертов, закричала девушка, ой, отстань, а затем бросил свои бомбочки вниз. Искусство, взрыв, выдал он свое фирменное, но тут перед командой возникла конструкция, которая стала им щитом. Все перевели взгляд на Тона, не зря его прозвали Магнетто. Затем этот щит распался на куски, превращаясь в множество средней длины копий, которые были направлены в сторону противника. Занятно, подметил подрывник, а сам спрыгнул с птицы, которую проткнули копья, но тут искусство блондина полетело прямо в ребят, с намерением взорваться. Двое мужчин успели отпрыгнуть, в то время как Куроцачи решила поставить земляной щит. Это и была ее оплошность, так как сзади показался Дейдар и проткнул ее спину рукой. Тут же в него полетели земляные шипы, однако тот сумел уклониться. Кицучи тут же подбежал к девочке, успев подхватить ее перед тем, как она упадет. «Эй, девочка, с тобой все будет в порядке», успокаивал ее бывший Каге. «Врете». Но тут прогремел взрыв, девушку разорвало изнутри, оторвав руки Кицучи, а сам он был весь перепачкан внутренностями, кровью, да костями девчушки, которые впились в его тело. В радиусе нескольких метрах лежали мерзкие субстанции вместе с конечностями, а голова Куроцачи приземлилась рядом с Дейдарой. «Ммм, лепота!» Пнул он мяч куда больше. «Уау, гол!» Отшучивался блондин. «Ублюдок, она же любила тебя!» Мужчина встал с земли, а из его рук так и лилась кровь. «Я подохну, но тебя заберу с собой!» Он тут же бросился на предателя, а сам Акацушник разбросил по пути бомбочки, которые начали взрываться, нанося несовместимые с жизнью раны. Однако никак они не могли остановить бывшего Каге, хотя на ногах уже почти не было мышц, кости торчали наружу, вместе с сухожилиями. Однако Кицучи продолжал наступление, вскоре он прыгнул прямо на своего бывшего сокомандника и укусил его прямо в шею, обхватив ногами. «Таникаге, давай!» – кричал он, что есть сил. Тон понял, что мужчина не выживет, поэтому формировал копье из металла у себя в руке, а металл сам выходил из-под земли. После того, как копье сформировалось, он бросил его прямо в двух людей, траектория лежала прямо в две головы. «Ублюдки!» Последнее, что сумел крикнуть Дейдара, перед тем, как его голову, вместе с бывшим Каге, пробило металлическое копье. «Покойся с миром», — сказал последние слова блондин. Но тут он услышал, как тело Дейдары начало разрастаться с бешеной скоростью, превращаясь в глину. «Ну нет, сукин ты сын, я заберу тебя с собой». Когда рост закончился, то тело начало светиться, мужчина понял, что это может означать, поэтому быстро начал доставать из-под земли как можно больше металла, дабы избежать смерти. Искусство, взрыв. Огромная кукла взорвалась и образовался огромный кратер, но тут из земли выбрался Тон. как самонадеянно, хотя тут же потерял сознание из-за истощения чакры. Даруи, Амои Каруи ВС, некто. Это вас удивит. Интересно, кто-нибудь в конце догадается, кто это? Рейкаге вместе со своей свитой готовились принять бой, а их оппонентом было это нечто. Готовьтесь, это явно не слабый противник, предупредил Даруи. А тем временем Амои сложил серии печатей. Райтон, шаровая молния. С рук парня полетела техника прямо в это создание, но то просто сделало шаг в сторону, и из тени были видны голубые глаза, но тут красная вспышка и это нечто оказывается прямо за спинами шиноби, пробивая грудь Каруи, та падает замертво. Полет бога грома отступил Каге куда подальше, пропитывая все свое тело той техникой, что его учил бывший Рейкаге, дабы набрать скорости. Единственные люди, кто владели этой техникой, Табирама Синджу, Минато Намикадзе и Наруто Узумаки. Сейчас же только Минма Намикадзе владеет этой техникой. Каруи. Парня охватила ярость за то, что его подруга пала в бою. Он достал свою катану, напитав ее молнией и бросился в атаку, но никак его выпады не могли достать противника, которому явно было скучно, но тут осечка парня и нечто решило сразу пробить грудь парня с одного удара, но руку схватил Даруи и с одного удара отправил обидчика в полет. «Не лезь, Амои, он тебе не по зубам!» — крикнул Рейкаге. Но тут опять раскат грома и нечто оказалось прямо между ними. «Как?» Но потом Даруи посмотрел на запястье и заметил там печать ПБГ, а нечто сорвало с себя еще одну бомбу и вручило в руки Амои, предварительно сделав сальто через парня из двух ног ударило в спину, так, чтобы парень врезался в своего босса, но Даруи успел уклониться, благо скорость была высокая, а вот парень хотел выбросить бомбу, но как только замахнулся, она взорвалась. «Ты ответишь за это», и со всей скорости сорвался на противника, занося меч для удара. Скорость была бешеной, но тут нечто достало из руки нож и отбило по касательной меч. Мужчина не мог поверить своим глазам, потому как такой удар невозможно отбить. Он понесся быстрее, чем может перемещать ПБГ, но это нечто так спокойно отбило удар, а в другой руке начал формироваться Рассинган. Что? Невозможно. Техника была влеплена прямо в живот Рейкаге, он полетел куда подальше, собирая все куски земли. Кто ты такой? Но ответа не последовало. Готовься к смерти. Он решил покончить со всем одним ударом, собирая в руке всю свою чакру. Даже покров Рейкаге спал. Райтон. Черная пантера. Фирменная техника Даруи приобрела форму огромной наэлектризованной пантеры, которая тут же устремилась на нечто, прогремел огромный взрыв, а сам Рейкаге упал на колено, так как техника высосала почти все его силы. Даже Эй сама не вставал после нее. Но тут дым рассеялся и нечто стояло почти невредимое, разве что из-под капюшона виднелись блондинистые волосы. Не может быть. Противник тут же сорвался с места, а в руке был Рейкири, замах, и тут нечто остановилось прямо перед лицом мужчины, перед тем, как он зажмурил глаза. Но тут нечто отошло от противника и начало кричать, схватившись за голову. А затем и вовсе взорвалась. Что за херь? Джирая и Цунади ВС, Табирама, дедушка. Пыталась достучаться внучка до Синджу, но ей никак это не удавалось, да и ответа никакого не следовало, а тем временем один из основателей Конохи начал набивать серию печатей, затем ударил ладонями прямо в землю, вызывая огромную стену воды, которая направилась на женатиков, и тут же еще серия печатей и шаровая молния влетела прямо в волну. Это означало очень плохой исход для Узукаги и его советника, но тут серия печатей от Джирай. Искусство мудреца, жабья тюрьма, их объяла вязкая масса, которая защитила их от волны, но вся мощь обрушилась именно на эту тюрьму, концентрируя весь удар именно туда, да еще и вода была наэлектризована. Черт, я так без чакры останусь, хотя чего ожидать от второго Хокаге. Тут техника развеялась и седовласый упал на колени, ибо вся его чакра ушла на защиту. Раз уж наш соперник сам Табирама Синджу, то думаю не стоит прятать тузы в рукаве, задержи его на несколько минут, пока я подготовлюсь. Узукаги сел в позу лотоса и стал собирать синчикру. Поскольку вся Мьёбаку была уничтожена, то Санину приходится это делать вручную. Хорошо. Цунади подпрыгнула вверх и хотела ударить пяткой по противнику, но тот отбил удар просто выставив руку перед собой, погасив удар Цунади, как будто бил какой-то генин, хотя вся земля под ногами пошла по швам. Но тут он схватил лодыжку второй рукой и пробил землю своей внучкой, двоюродной, если чё. Да уж, Джирая был прав, не время тут понтоваться, деда не зря прозвали одним из страшнейших врагов. Тут она подпрыгнула и активировала свою печать на лбу, залечивая треснувшие ребра, а также наращивая свою силу, но тут Табирама переместился ей прямо за спину и хотел ударить одним пальцем ей в голову, но тут она перехватила его запястье и ударом с колена прописала по челюсти, а потом сальтухой треснула по животу и отправила его в полет. Черт, сломала руку, тормозя его технику, хотя если бы он попал, то меня бы жахнула молния и мама не горюй, но хорошо, что я успела побадаться с Минатой и Наруто, так что на эту технику мне с грехом пополам можно подзабить. Но тут сжатая струя воды чуть не снесла ей голову, а сам Синджу переместился, девушка ожидала выпада сзади, но дед оказался прямо перед ней и пробил пальцем живот Цунаде, а затем ее жахнуло молнией, да так, что кожа поджарилась, но девушка ударила кулаком прямо в лицо и бывший Каге полетел кубарем по земле, а рана на животе девушки, как и ее кожа, начала восстанавливаться. Но тут она схаркнула кровь. «Черт, Джирая, давай быстрее, я так долго не продержусь, еще один такой удар и я труп». Табирама на всей доступной скорости сократил дистанцию и навязал ближний бой, от их ударов земля трещала по швам, однако Цунаде не уступала в тайджутсу. Однако второй Хокаге славился совсем не этим. Тут он создал три теневых копии и заточил Цунаде в барьер, серия печатей от четверых, и весь купол наполнился водой, и тут же подали электричество, Синджу билась в конвульсиях, пытаясь выбраться, но она захлебнулась и к тому же ее ударил ток такой силы, что даже ее регенерация не поможет. «Цунаде!» — кричал Джирая. «Сволочь! Катон! Большой огненный шар!» Клонов Табирамы смело техникой, как и барьер, а Цунаде упала замертво, все еще дрыгаясь, так как ток был по нервным окончаниям. А сам Синджу оказался за спиной Узукаги и попытался пронзить его своим пальцем, но Седовласый был в режиме отшельника, причем доведенным до идеала. Теперь появились только оранжевые круги под глазами и жабьи зрачки, поэтому он с легкостью отбил этот удар и применил жабий кулак. Табирама заблокировал удар, но тут вдогонку Санин применил Рассинган, который пробил живот Хокаге. Тот отпрыгнул назад, набивая серию печатей для последней атаки. Это же и начал делать Джирая. Он понимал, что нужно вложить всю синчикру в этот удар. Изо рта Табирамы вырвалась огромная струя воды, блеванул, так блеванул. А вот Джирая изверг огонь, изжога рулит. Техники столкнулись, пытаясь сожрать друг друга, но в конце концов уничтожили друг друга. Тут Санин собрал последние остатки чакры, сформировал Рассинган и прыгнул прямо в Хокаге, и техника попала в цель, а именно в голову, и Табирама Синджу пал замертво, а сам Седовласый направился в сторону жены. «Прости, Забузайчи Уджира vs. Кисами. Битва мечников, что может быть лучше?» Кисами не злорадствовал, он действительно был рад такому повороту событий. «Мне уже пофиг, что там вышло, или нет, я хочу предложить битву только на мечах, ты не против, Забуза? Разве это не лучший способ проверить, кто из нас лучший?» «Согласен, никаких техник, лишь мечи. Чиуджира, не лезь». Правая рука поняла все, что надо, и отступила, а Мамоичи достал свой обезглавливатель, в свою очередь Кисами достал Самихаду. «Сдохни». И Мизукаге бросился в атаку. «Жаль, я не могу по достоинству описать битву мечников, потому что в аниме и манге мы этого не видели, а я всегда хотел посмотреть на этот бой. Почему же фигбук не передает картинку? Ладно, постараюсь описать все, как можно более красочно и подробно, потому что это того стоит». Оба оппонента сорвались с места, скрещивая свои мечи, ни один из них не использовал чакру, лишь мастерство и умение определит победителя. Клинки дрожали в руках соперников, вечных соперников, настолько была велика их сила, но тут Забуза отводит свой обезглавливатель в сторону так, чтобы Самихада пошла по касательной, меняет положение захвата гарды и с развороту пытается разрубить Кисами вдоль туловища, но тот в свою очередь бьет с ноги в бок противника, поэтому удар меча проходит в опасной близости от живота, но все равно оставляет порез. А Кацушник тут же ринулся разрубить Мамоичи голову, но тот поставил блок мечом. Лязг ударов, которые следовали затем, могли только завораживать. Этот танец поражал своей убийственной красотой. Удар из-под низа от Самихады был заблокирован, но при этом Забузе пришлось держаться за тупой конец клинка, так как сила удара была воистину мощной. Но тут Кисами делает сальто через противника и разрубает своим мечом спину Мамоичи. Мизукаге тут же припадет на одно колено, а Кисами заносит меч для последнего удара, но тут его блокирует Чиуджира, который проворачивается вокруг своей оси и оставляет огромный порез на груди мечника. Забуза сама, вы в порядке. Но тут взмах меча и голова парнишки слетает с плеч. Жестоко, подметил Хашикаге. Я велел ему не вмешиваться, это не тот бой. Раз он мечник, то должен знать, что в такой бой вмешиваться нельзя. Но если он сделал это, то единственный выход смыть позор, смерть. Тебе ли не знать, кисами? Обратился он к оппоненту. Хоть ты и урод, но чтишь наши законы мечников и знаешь, что такое честь. Знаю, но думал, что ты ему максимум руку отрубишь, молодой как-никак. Но мы же всегда чтили наши законы, и если дуэль один на один, то вмешательство, сроднее оскорблению что тебя, что меня. Но все равно как-то жозенько, тут он поднялся Михаду. Знаешь, но один закон мы все же нарушаем, пора бы нам уже ставить точку. Тут ты прав. Сейчас все решится. Мамоичи поднялся на ноги и приготовился к решающему удару. Я буду скучать по нашим битвам. Я тоже. У обоих была улыбка на лицах, но затем оба стали серьезны и кинулись друг на друга. Взмах. Так они стояли спина к спине, пока в один момент кисами не припал на колено. Похоже, твоя взяла. А на его груди красовалась огромная рана, да и плечо было изрублено. Нет. Тут Забуза упал плашмя на землю, утопая в луже крови. Хашикаге приподнялся с помощью меча и, опираясь на него, подошел к вечному сопернику. Прощай. Примечание к части. 1. Тон. HTTPS Yutsu Forum Uplats Attachment 2015-05-1 миллиард 432 миллиона 596 763 CMQ Бычла ЕХД 47З6 ВКПНГ. 2. Некто. HTTPS Cdna Artstation Com PS C Magis и Magis 005-727-630 Largelius 3D Spitzstringer LP 02 JPG 1 миллиард 493 миллиона 316 188. 3. Карта мира Шиноби с пометками, ознакомьтесь, ибо там полезная информация, для представления, что говорили на саммите. HTTP Radical.ru и LFPS 019 Radical.ru и 644-1709-62F7D59E97BC5APNGHTM. Пометки. А. Альянс Шиноби. Б. Х. То, что захватило Хината со своими некроморфами и ангелодемонами. В. К. Кума. Г. Ки. Кири. Д. У. Узушия. Е. Д. М. Деревня, скрытая в морозе, она там зеленым помечена, коряво вышла. Йо, Си. Деревня, скрытая в горячих источниках. Ж, Д. Деревня, скрытая в долинах. З, Д. Деревня, скрытая в снах. И, неотмеченное, то, что находится под влиянием Акацуки, кроме самого нижнего материка и самого левого. И краткое, левый материк, там обитают призывные звери. К, нижний материк, рано вам пока знать, что там. Глава 51, отлов. Часть 1. Глава 51, отлов. Часть 1. Кьюби и Ко. Это было обязательно? Спросила Курама в тот момент, когда ее братец закончил переносить чакры Какуау и Сайкина, что длилось несколько дней, и все это время лидер находился в отключке. Ой, не бузи, а сам в этот момент держался за голову, так как она сильно болела. Вечно тебе надо вставить свое слово, а тебе строить из себя крутого, уж извини, но у Наруто это получалось лучше. Тут Сата осеклась, а Рай треснул ее хвостом по голове, но уже слишком поздно, потому как Курама сразу опустила взгляд, а Кьюби так вообще словил грустинку вселенских масштабов. Так, не грустим, эта заноза в заднице еще успеет нам надоесть. Хихи, пыталась она разрядить обстановку, однако у нее ничего не вышло, все были подавлены. Идиотка, я уверена, что Наруто сама не бросил нас, а лишь ушел для того, чтобы разобраться в себе, как бы это ни звучало, но я уверена, что мы бы ему помешали, поэтому остается только верить. Вставила свои 5 копеек Мари. Знали бы они, что он уже точно не вернется, подумал про себя Кьюби. Так он жив. Этот голос был хорошо знаком демону. Этот парень все поражает и поражает меня. А сам хлопал в ладоши. Он, подобно таракану, выживет где угодно и как угодно. Мадара. Почти что прорычал это имя бывший хвостатый. А ты, я так понимаю, Кьюби. Указал он пальцами на рыжего мужчину. Ватена, по-любому Наруто постарался, только этот чудак может такое сотворить. Но затем его взгляд упал на Курому. Ну а вы, красавица, наверное, второй девятихвостый, помню. Но вот что-то имени я вашего не знаю, да и чакры хвостатого в вас нет, хотя отчетливо виднеется связь с ней. И тут у него в глазах загорелся Ринниган. «Какого?» – удивился парень. «Что ты так смотришь? Рот закрой, муха залетит», – спросил Лучиха, а сам улыбился. «Ну так что, по-хорошему или плохому, дамы, господа, ангелы, демоны и звери?» – развел он руки. «Или?» Тут рядом с ним приземлились 6 тел Нагата и Зицу. «Не может быть!» – руки Кьюби задрожали. «Ты же должен быть мертв!» Никто не понял сути этой фразы, кроме Мадары. «О чем ты?» – удивилась лисица. «Так ты в курсе, и что же тебе известно?» – спросил Зицу. «Немного, но человек не может столько жить. Тебя же убил Хамура!» – не унимался Кьюби. Но тут он присмотрелся. «Неужели и ты заражен?» Тут и все чувства напрягла и вся команда. «Так значит, и Наруто. Такая же чакра и у Наруто сама», — подала голос Мари. «Невозможно. Эта чакра заставила Наруто свихнуться. Как тебе удается ее контролировать?» У девушки возникло 1000 вопросов в голове, а главное — ответ на вопрос, как помочь любимому. Но когда он стал таковым, непонятно. Так вот как он смог выжить, но откуда в нем его чакра? Теперь уже и Мадара не понимал сути разговора. «Как все интересно», — подал голос Пейн. «Кого его?» — спросила Сата. «Ха-ха-ха-ха. Так значит, или он сам не в курсе, или он знает гораздо больше меня и решил не рассказывать вам». Подвел итоги Черный. «Занятно. Так где же он?» Но тут глаза оппонентов погрустнели. «Понятно, видимо, ни вы, ни я сегодня ответов не получите. Зицу, после я требую объяснений». Голос Мадары был серьезен. «А что ты мне сделаешь?» Их взгляды встретились. «Начнем с того, что это я дал тебе надежду. Поэтому сиди и делай, что говорят. Понял?» Тут он показал свою чакру, которая объяла все тело. «Иначе, не ругайтесь, ребята, мы же тут по другому поводу». Пейн указал на команду, что стояла напротив Акацуки. «Мы еще вернемся к этому разговору», хотя взгляд перевел на ребят. «Хм». Однако он не убрал свою чакру, а лишь переместил ее в руку, преобразовывая в копье из черной чакры. «Посмотрим». «Ладно, а теперь». Тут стал смотреть в глаза Кьюби. «Подчинись». Но никакой реакции не последовало. «Какого? Не в этот раз, ублюдок!» В глазах парня загорелся имша. «Оттена!» – удивился Мадара. «Когда успел-то? Они всегда были мои, а ты никогда не задумывался над тем, почему только меня можешь брать под контроль?» – спросил бывший лис. «Точно так же, как и своих бывших одноклановцев». «Хах, так вот оно что!» – понял Учиха. «Что же заставило его пробудиться? Смерть Кушина и Минато. И уж сегодня я отомщу. На пересечении горячих источников и мороза. Ну что, Эмичка, как тебе заварушка?» — спросил парень, лет 20, брюнет, одетый в штаны шиноби, сапоги, футболку хаки, а сверху грязный плащ с металлическими вставками на локтях. «Сима, выпусти уже наконец бутылку из руки и сражайся». Это была красноволосая девушка, лет 17, одетая в бежевые штаны шиноби, высокие сапоги, футболка и куртка, а в руке у нее был меч, который раньше принадлежал одному из мечников тумана. «Я дегустатор вина. Если я это сделаю, то сам себя уважать не буду». В этот момент он ударил одного из шиноби мороза, так как этот парень был мастером тайджуцу, который даже с Гаем сможет поспорить за первенство, а его стиль был «пьяный мастер, алкаш». Девушка пустила через меч молнию и пустила во вражеских шиноби, убивая человек 10. «Феминистка, с таким характером никогда себе мужика не найдешь», — парировал мужчина. «У нас важное задание. Мастер Инза сейчас на собрании, а его заместителя вообще след простыл, так что мы сейчас отвечаем за всех». Отбивала она очередную атаку. «Эх, хрен с тобой». Тут опустошил всю бутылку залпом и разбил ее о голову нападавшего, а сам кинулся в бой к остальным, на передовой, пока отряд запечатывания пытался взять под контроль треххавстого, что пытался высвободиться. Но тут прогремел взрыв, заставив всю группу запечатывания отлететь куда подальше, а сам хвостатый начал бушевать, разнося все вокруг. А рядом с ним приземлились 4 человек в черных плащах. Нехорошо так поступать. Это была Рин, которая смотрела на Исабу, а он, узнав бывшую хозяйку, сразу бросился в атаку, та успела клониться. «Хидан, Арачимару, Конан, удерживайте всех, пока я тут занята». Начала она набивать печати. «То, что ты подстилка шефа, еще не означает, что ты». Но тут ему прилетел подзатыльник от Конан. «Ай, схуяли, ты слышал приказ, действуем. Нужно успеть, пока подкрепление из Узуши не подоспело, поэтому надо делать все быстрее». А сама уже распалась на 1000 бумажек и кинулась к врагам. «Хм». Арачимару ничего не сказал и кинулся в атаку. «Да пошли вы, вот я сейчас жертв Таджашину накидаю, мне, может, бонус выпишут. Достал косу и побежал с ней наперевес. Кавабанка Карл. И начал рубить всех налево, направо. Черт, нужно их оставить. Подала голос Эми, но перед ней тут же возникла Конан. Не надо ему мешать. Смотри, какой он кураж поймал. А сама запустила свои бумажки. Эми. Крикнул Сима, но прямо перед ним возник змей, который стал Рачимару. Не стоит им мешать, а изо рта достал Кусанаги. Мерзость-то какая. А сам парень начал отряхиваться. Эми vs. Конан. Девушка тут же кинулась с мечом, отбивая летящие в нее уже кунаи из бумаги, однако при соприкосновении звучал лязг металла, означающий, что бумажки-то непростые. Вот уже красноволосая добралась до Конан, нанося поперечный удар, чтобы разрубить свою оппонентку, и это у нее вышло, однако вместо крови посыпались бумажки, а затем прогремел взрыв, который отбросил девушку куда подальше. Эми сразу встала, но тут ее тело охватили тысячи бумажек, сковав движение. Ну вот и все. Прогремел взрыв. Девушку отбросило в сторону, вся одежда обгорела, а на одежде были приличные ожоги, но она не умерла, да и смертельных ранений не было, однако подняться уже не могла. Лежи и смотри. Сима vs. Орочимару. Парень тут же бросился в рукопашную, дабы успеть убить противника, пока тот достает меч, но он никак не ожидал, что процесс не остановится, а сам брюнет начнет атаковать прямо так, когда меч находится еще в глотке. Похоже, минетик ты делаешь отменный, а сам потер щеку, которую только что порезали, не сомхнихвайся. И тут его шея удлинилась. Шиноби этого не ожидал, поэтому не успевал уклониться, так как скорость была бешеная, но все же дернулся в сторону. Черт, единственное, что он успел подумать, перед тем, как его бок был пробит мечом. Но затем шея Санина пришла в норму, а он уже окончательно достал меч из глотки. Не рыпайся. Шиноби лишь злобно смотрел на противника и держал руку в районе пореза, дабы удержать кишки внутри. Тем временем Хидан. Господи боже, пиздата-то как, без комментариев. Рин vs. Исабу. Что тебе нужно? Заговорил треххвостый. А разве не ясно? Спокойно стояла девушка. Ты все еще пытаешься вернуть его? Разговор продолжался. Именно, и если для этого. Но тут ее перебили. Ладно, давай уже запечатывай меня в себе. Это удивило Русую. Все равно я уже устал от всего этого, хочется уйти на покой. Но девушка не успела всего осознать, как в ее тело начала вливаться чакра Исабу. Спасибо. Единственное, что успела сказать девушка, перед тем, как тело монстра сформировалось в чакру и вошло через живот девушки. Но тут она почувствовала присутствие других. Опоздали, ребятки. Да нет, так даже будет удобнее. Ты еще не умеешь пользоваться силой хвостатых. Это был Саске. Ой, как ты ошибаешься. Тут Рин всего лишь взмахнула рукой и огромная волна воды двинулась прямо на Саске. Амитаюю. А сама девушка покрылась синей чакрой с тремя хвостами. Еще как умею. Дело дрянь. Но тут же оба учихи активировали свои Сусана и защитились от атаки, а также прикрыли подругу. Таюя, ты поддержка, сейчас не лезь. Хорошо. А сама взяла в руки флейту и наколдовала двух своих слуг, которых она пустит в любой удобный случай. А во, Сусана, даже у двоих, молодцы, многого достигли. Похвалила их Рин. Саске, как отрабатывали. Ами тут же кинулась в атаку, набивая серию печатей. Стихия пламени. Рев дракона. Техника должна была полететь в Нахару, но она остановилась прямо перед Сусана, которая схватила технику руками из костей. Разделившись, огонь начал формировать два кинжала, и уже взмахнув ими, с острия полетела техника. Как интересно. Девушка подпрыгнула, но тут же обратила внимание на парня, точнее на его скелет, который держал лук со стрелой, а на конце стрелы был черный огонь.